Второе. Мама смотрит сквозь меня. Когда я спустилась вниз, мама в кимоно сидела на солнышке и читала книгу. «Кто-нибудь звонил мне?» — спросила я. «Хорошо, спасибо. А ты как?» — ответила мама. «Но я не спрашивала, как дела». «Я знаю». «По-моему, не обязательно всегда быть вежливым с родными. Это почему?» «Лучше бы люди всегда говорили только то, что имеют в виду. То есть ты имеешь в виду, что тебе все равно, как у меня дела?» Я раздраженно посмотрела на маму. «Хорошо, спасибо, как дела?» Буркнула я. «Хорошо, спасибо». «Кто-нибудь звонил?» «Например?» «Ну, кто-нибудь?» «У вас с Мишей что-то случилось?» «Нет», — сказала я, открывая холодильник и рассматривая пучок увядшего сельдерея. Я сунула кекс в тостер, а мама перевернула страницу газеты, просматривая заголовки. «Интересно, заметила бы она, если бы я сожгла этот кекс? Хроники любви начинаются, когда Альме 10, так?» — спросила я. Мама подняла глаза и кивнула. «А сколько ей лет в конце книги?» «Трудно сказать. В книге столько Альм. Сколько самый старший?» «Немного. Может, 20?» «Так книга заканчивается, когда Альме всего 20». «В каком-то смысле, да. Но все гораздо сложнее. В некоторых главах она даже не упоминается. Вообще, в этой книге очень слабо ощущается время и история. Но ни в одной из глав нет Альмы старше 20 лет, так?» Не отставала я. «Нет, вроде бы нет». Я отметила про себя, что если Альма Меремински на самом деле существовала, то Литвинов, скорее всего, влюбился в нее, когда им обоим было по 10 лет, и видел ее в последний раз, когда им было 20, перед тем, как она уехала в Америку. Иначе как объяснить, что книга заканчивается, когда Альма была еще такой молодой? Я съела кекс, намазав его арахисовым маслом, которое стояло у тостера. «Альма!» — позвала мама. «Что?» «Иди, обними меня», — сказала она, и я послушалась, хотя мне вовсе этого не хотелось. «И когда ты успела так вырасти?» Я пожала плечами, надеясь, что на этом она остановится. «Я иду в библиотеку», — сказала я, хотя это была ложь. Но потому как она на меня смотрела, я поняла, что она этого и не слышала, потому что перед собой она видела не меня.